Кочевые тюркские племена на юге Руси, печенеги, половцы и другие, были язычниками. В Казахстане и Северном Туркестане большинство тюрков первоначально было языческим, но когда они стали расширять область своих набегов на юг, то вошли в контакт с мусульманами и были быстро обращены в ислам. Поволжские булгары представляли собой самый северный аванпост ислама в этот период. Несмотря на тот факт, что они были отделены от основного ядра исламского мира языческими тюркскими племенами, им удалось сохранять тесную связь как в сфере торговли, так и религии с мусульманами Хорезма и Южного Туркестана. О поволжских булгарах смотрите «Голубовский», «Болгары и хазары», «Киевская старина», выпуск 22, 1888 год, страницы 25-26, неприемлемо для меня. Бартольд, булгар, 786-791 страницы. Смолин, болгарский город Бряхимов. 1925 год, страницы 131-145. Смирнов, волжские булгары, 1946 год, страницы 158-159. Следует заметить, что в политическом отношении иранский элемент в Центральной Азии находился в состоянии упадка с конца X века. Иранское государство под властью династии Саманидов, которая процветала в конце IX и X веках, было низвержено тюрками около 1000 года. Бартольд. История культурной жизни Туркестана. Ленинград. 1927 год. Один из прежних вассалов Саманидов теперь создал новое государство в Афганистане и Иране. Династия известна как Газневиды. Газневиды контролировали также северо-западную часть Индии. Однако их государство просуществовало недолго, будучи разрушено новой тюркской ордой сельджуков, 1040 год. О сельджуках смотрите «Крымские. История Туреччины», Киев, 1924 год, страницы 3, 7 и 9. Успенский. «Восточная политика Мануила Комнина. Сообщение Российского палестинского общества», 29 выпуск, 1926 год, страницы 111-138. Якубовский. «Сельджукское движение и туркмены в XI веке. Организация Объединенных Наций». Заходор. «История Восточного Средневековья. Москва, 1944 год. Страницы 88-96. Гордлевский. Государство сельджуков в Малой Азии. Москва и Ленинград, 1941 год». Последнее под властью султана Альп-Арслана, 1063-72 годы, вскоре вторглись в Закавказье, смотрите раздел 6 выше, а затем перешли в наступление на запад против Византийской империи. В XII веке они уже контролировали большую часть Анатолии и распространились также на юг, опустошив Сирию и Ирак. Однако они признавали над собой духовную власть багдадского халифата. В Египте к тому времени образовался отдельный Каирский халифат, в котором правящая династия была известна как Фатимиды. В конце XII века Сирия и Египет были политически объединены Саладином, известным своими успехами в противостоянии крестоносцам. О Саладине смотрите «Заходер», цитируемое сочинение, страницы 103-105. В целом можно сказать, что исламская зона к востоку и юго-востоку от Руси в киевский период образовывала предел для степени знакомства Руси с Востоком. Однако вне этого предела мощные народы тюркского, монгольского и маньчжурского происхождения находились в постоянном движении, сражаясь друг с другом. Динамика истории Дальнего Востока приводила к тому, что некоторые дальневосточные племена время от времени попадали в среднеазиатское и русское поле зрения. Так, около 1137 года часть народа китанов